И там меня настигает еще одна ладонь, отбрасывая меня на несколько километров и вбивая в холм. «Ох ты ж е!» – произнес я, лежа где-то в центре холма, проход куда я пробил своим телом. Она и сама по себе достаточно проблемный противник, с такой скоростью ударов, вынужден был я признать. Каждый взмах рукой девушки в мини-платьице – уже завершенная атака. И ведь это всего лишь один навык. Страшно подумать, что у нее в арсенале еще припрятано. Нехотя поднявшись, я спокойным шагом направился в сторону выхода из холма. Повреждений я не получил, спасибо Робби мудреца. Неосязаемость. Почувствовав опасность, я использовал навык, не совсем подходящий рукопашному бойцу, которым я хотел себя представить. И весь холм обрушился на меня сверху, раздавленный гигантской ладонью. А вот это уже могло бы стать проблемой, нахмурился я. Может, стоит с ней первой разобраться? Вслед за прошлым ударом пришел еще один. Потом еще и еще. Десятки атак буквально трамбовали остатки холма и меня внутри них. Уверен, там, где раньше величественно высился холм, теперь был кратер. Невидимость. К неосязаемости я добавил еще одну способность. И, как ни странно, они сработали вместе. Теперь я чуть ли не призрак для этого мира. Телепортация. Я оказался за спиной девушки с интересными способностями. Вот и все, ухмыльнулась она. Я же говорила, что нет причин объединяться, Сиена, посмотрела она на вампиршу. Осторожно, сзади. В панике закричала второй игрок. Для меня это было странно, мы двигаемся на таких скоростях, что она десяток раз успела бы туда и обратно, прежде чем ее голос достиг бы нас. Это я молчу про то, что для произнесения этого предложения ей понадобилось и того больше времени. Стоит ли упоминать, что я успел бы убить девушку раз этак 500? Предупрежденная девушка быстро оглянулась, а там уже стоял я. Бу, ухмыляясь, произнес я, пытаясь ее напугать. Ошарашенная, она несколько секунд просто смотрела на меня, все еще оставаясь в зоне моей атаки. Сохраняя улыбку на губах, я относительно медленно поднял руку и поставил щелбан. Пусть и столь простая атака, но силы приложил я достаточно, так что ее стройное тело отбросило на десяток метров. Ее лоб покраснел, а на глазах появились слезинки. Это простая реакция организма на подобную боль. Я просто поражен, почесал я затылок, пока широко раскрытые рты не могли мне ничего сказать. Было очень опасно, я мог бы и не выжить, если бы не некоторые трюки. Мой взгляд остановился на девушке. Знаешь, красавица, твои способности достаточно интересны. Думаю, ты сможешь дать мне достойный бой, произнес я, делая первый шаг вперед. Второй я уже сделать не смог. Паралич, удивился я, смотря на длинную цепочку тени, которая соприкоснулась с моей и остановила меня. Какой интересный навык. Использовавшим навык была девушка-вампир, не та, что игрок, а другая, со 117 уровнем. Черный дух зверя. Взревел кто-то со стороны, заставляя меня обратить на него внимание. А вот это уже был здоровый мужчина 122 уровня с голым торсом, который начал медленно шагать в мою сторону. А этот больше походит на оборотня, чем на вампира, заметил я, даже не пытаясь выйти из паралича. «Держи его крепче, Элистофила», — произнес здоровяк, вплотную подойдя ко мне. «Не выпусти его даже после моего удара». Сжав кулак, он сделал пошире размах и со всей силы ударил меня в живот. Огромная волна энергии подняла целое облако пыли, и это лишь был побочный эффект от его удара, основная мощь которого сосредоточилась на моем бедном теле. Хотя, слово «тело» тут совсем не подходит, ведь весь урон поглотило то, что было на этом теле. Чичева, с расширившимися глазами смотрел на абсолютно невредимого меня здоровяк. Я улыбнулся. Значит, робо-мудреца поглощает всю кинетическую энергию вражеских атак. Сделал я для себя открытие. Поэтому меня даже с места не сдвинуло, просто потому что, считай, в его ударе и не было силы. Осознание этого делало меня действительно счастливым. И не только это, я приподнял свою руку и посмотрел на нее. Вся эта кинетическая энергия превращается в мою силу. Я несколько секунд пялился в никуда, размышляя об очень полезном свойстве весьма сильного, как оказалось, навыка. Но перестав смаковать чувство огромной защиты, я перешел в следующую стадию. Мои глаза сменили свой цвет, превращаясь из красных в янтарные, и мир вокруг меня засиял новыми красками. Буквально, теперь я видел куда больше. Говоря «видел больше», я имею в виду, что моим глазам предстало то, чего раньше не замечал, и это я сейчас не о радиусе, четкости или чем-либо подобном, Говорю, это все улучшается и от обычных драконьих глаз. Как же это описать? Больше всего выделялись четыре особенности моего нового зрения. Я видел все очень и очень замедленно, что позволяло мне осознать все перед моими глазами. Пыль, буквально, парила на месте, не двигаясь ни на миллиметр. И почему-то это не вызывало никакого дискомфорта, даже когда прошло несколько секунд. Также, все вокруг в радиусе сотен метров было у меня как на ладони, вплоть до субатомного уровня, и это никак не мешало мне четко разделять все вокруг и к чему что относится, где есть атомы, где молекулы, а где обычная реальность. Это было странно, чувствовать это. Третья особенность моего нового зрения заключалась в возможных вариантах движения всего вокруг. И что будет, если я, например, сейчас куда-то сделаю шаг? Кто что сделает, как отреагирует, и что может предпринять в качестве контрмер? И так со всеми возможными движениями, как меня, так и всего, что только может двигаться в радиусе моего обзора. И опять же, никакого дискомфорта. И последнее, я видел все вокруг в разных цветах, а пространство вокруг темнеет, словно в играх. Например, враги светятся красным, и их видно сквозь любые препятствия, а игроки – светло-оранжевым. Стоит мне захотеть сосредоточиться на чем-то, тех же камнях, как все, что подходит под это описание, автоматически выделяется в отдельный цвет. И я могу полностью контролировать это, не испытывая никакого дискомфорта от сочетания всех этих особенностей. Это его слабые места, увидел я клубок черных нитей, которые располагались по всему телу вампира-качка, которая передо мной предстала одновременно и как обычное тело, и как некая обезличенная человеческая фигура с самыми разными рисунками и вычислениями на его теле. Где-то этот клубок был больше, а где-то меньше, где-то темнее, а где-то светлее. Я ухмыльнулся. Неплохой удар, признал я, ведь без робы мудреца он вполне мог бы меня убить, если бы попал прямо. Но я тоже кое-что могу. Я просто коснулся области с самым большим клубком из черных нитей и выпустил энергию его же удара. Мне даже сил каких-либо прикладывать не пришлось, просто направить поглощенную робой мудреца энергию. Ха-ха! От мощи его же собственного удара он сложился пополам, а затем упал на колени, с пеной у рта. Поздравляю! Уровень повышен на 3. Плюс 30 очков навыков. Плюс 30 свободных очков. Пришло мне сообщение от системы. Значит, он умер от единственного удара, разочарованно подумал я. Ну и плевать, а-а, раздался новый крик, на что я лишь ухмыльнулся. Бэ, больно, спасите. Милая девушка сгорала в нескольких десятках метров от меня. Та самая милая девушка, которая немногим ранее парализовала меня, окончательно превратившись в пепел, она рассыпалась по ветру. Еще один уровень, детка. Плюс 10 очков навыков. Плюс 10 свободных очков. Мы теперь 99. Дальнейший рост остановлен до выполнения особого квеста. Но это обсудим позже. Я понятливо кивнул на сообщение системы. Однако куда больше меня сейчас интересовало не это. Интересный эффект, заметил я. Не думал, что от пожирания теней ее сожжет заживо. Когда я заметил, что она парализовала меня своей тенью, мне стало интересно, что будет, если я эту ее тень своей поглощу. Результат оказался занимательнее, чем я думал. Каждого ли человека убьет таким образом, или есть особые условия, чтобы человек погиб, или это и вовсе должен быть вампир? Столько новых вопросов. Дорогие вампиры, я сильнее всех вас, развел я руками, обращаясь ко всем вокруг. Но вас здесь столько, что мое имя могут начать ассоциировать с жестокостью и кровожадностью. Я достал из инвентаря кольцо. Я убью каждого из вас, а смерть – это очень больно. Но что если я скажу, что я дарую вам шанс за помощь мне? Я оскалился. Уверяю, я не завидую тому, кто пойдет против меня. Ваша смерть будет очень мучительной. Оглядевшись, я не заметил никого, кто бы меня не слушал, и потому продолжил. Ухмыльнувшись, я достал из инвентаря монету, обычную ржавую монету, которую я подобрал в городе нежити еще полгода назад. Позаимствовал этот трюк у одного старого знакомого, я поднял эту железку так, чтобы монету видели все. Тот из вас, кто поднимет эту монету, будет жить. С этими словами я бросил монету на землю. Ну, кто из вас хочет поклясться мне в верности и служить до конца своих дней? Ответом мне была лишь тишина. Секунда. Вторая. Ничего не происходило. И только игрок-вампирша сделала несколько шагов вперед. Есть кто-нибудь, кто хочет послушаться его совета? Уже прекрасно зная ответ, обратилась она к сородичам и, разумеется, получила в ответ лишь тишину. «Взять его!» Один из вампиров, черноволосый мужчина, оказался передо мной раньше всех, и я встретил его ударом в колено, чем сломал ногу. Следующим же размашистым движением руки я сломал ему шею ударом ладони. Вторым по скорости оказался молодой кучерявый молодой парнишка, у которого я перехватил руку и вывернул ее под неестественным углом, чтобы мгновением позже свернуть и шею. Еще один вампир уже был с занесенной для какой-то атаки рукой, но прежде чем он успел закончить, моя рука легко проскользнула в его грудь и вырвала сердце. Второй с вывернутой шеей уже почти регенерировал, но удар ноги с разворота отправил его голову к одному из сородичей, в то время как тело осталось на месте, и через секунду упало на колени, чтобы еще чуть погодя полностью рухнуть на землю. Я ухмыльнулся и развел руки в сторону. «Это был ваш выбор, и сейчас начнется резня». Я не пытался их запугать, а просто констатировал факт. Глава 29. Эффективность, стиль и простота – вот основы хорошего бойца. И именно из этих трех граней я всегда исходил в сражениях. Зачастую это играло против меня, ведь стиль подразумевает некоторые рисковые действия и приемы и зачастую противоречит простоте. Впрочем, сейчас все было не так. Шаг назад, клинок вампира проходит в сантиметрах от моей шеи, а потом из этого же положения схватить руку пошедшего вслед за мной глупца, чтобы сделать подсечку, заставляя его потерять равновесие, и ударом ноги вбить голову в землю. И как дополнение, электрический разряд через ЕМИ окончательно добивает цель. Однако же, если впускать в кастеты побольше электричества, даже с таким посредственным ядром атака получается достаточно мощная. Отпрыгиваю, чтобы избежать начавшей промораживаться земли. Все подо мной, включая уже точно мертвого вампира, превращается в лед. Создаю под ногами слабенький барьер, от которого я отпрыгиваю к следующей жертве, молодому с виду мальчишке, который на самом деле отмечен как древний вампир с более чем сотым уровнем. Удар кулаком вампир успевает блокировать, но этого я и ожидал, потому вложил в него совсем немного силы. 16 касаний боли. Произношу я название только придуманной техники. 2. Совсем не сильные по моим меркам удары пальцами в клубки черных нитей в руках вампира буквально парализуют его руки. 4. Еще два удара, но уже в плечи чуть опустившихся рук. 8. Следующие удары попадают в болевые точки на теле. 16. И последние 8 ударов приходятся в жизненно важные точки, включая мозг, гортань, сердце и легкие. Закончив серию ударов, я просто прошел мимо уже поверженного противника в сторону следующего, и на мой третий шаг всю верхнюю половину тела вампира буквально разорвало. Быть бы мне сейчас всему в крови, но благо у меня есть способность эту самую кровь контролировать, благодаря чему на меня ни одна капля или кусок плоти не попали. Ледяная печать, древо клипот, кричит вампирша-игрок, и с неба действительно начинают падать снежинки. Хо-о, восхитился я, смотря на них. В каждой снежинке энергии на полноценное заклинание хватит. Я опустил взгляд, лишь пару секунд понаблюдав за эффектом ее заклинания. Правда, откуда у тебя столько маны, красавица? Изогнул я бровь, обращаясь к вампирше-игроку. Ответа дождаться мне было не суждено. Массовка кровососов, судя по всему, выигрывая время для своей госпожи, все вместе атаковали меня, кто-то издалека, а кто-то в ближний бой пошел, и первого из таких встретил удар кулаком в лицо. К сожалению, было это сделано ради эффектности, и потому смертельным не стало. Шаг назад, не позволяя какой-то странной черной штуке, вылезшей из-под моих ног, натянуть меня как на пику точеную. Полшага влево, и красный серп в виде полумесяца проходит в миллиметрах от моего тела. Чуть пригнуться, чтобы двуручный меч не срубил мне голову. С места делаю заднее сальто, влетая двумя руками в лицо вампира с двуручником. Урона никакого я не нанес, но выглядело красиво. Отпрыгиваю от его лица, уходя от воздушной ладони дамы игрока. «Черные твари!» — кричит кто-то из вампиров. Я уж было подумал, что этот кровосос такой нехороший расист, но нет, это оказывается одна из техник. На меня прямо в воздухе летит множество звероподобных существ, намереваясь сожрать без соуса и приправы. Уровня имени у них нет, значит, это просто часть способности, вроде огненной стрелы или молнии. Создаю под ногами простенький барьер на пару десятков единиц маны, оттолкнувшись от него, ухожу от первого монстра. Так же делаю и со вторым. А вот третьего встречаю ударом ноги с вертушки, вбивая его в землю. Еще от одного ухожу в заднее сальто и грациозно приземляюсь прямо на его спину, откуда уже ударом ноги отправляю другого зверя к третьему, развеивая оба сгустка тьмы. Через мое тело проходит электричество, так что и тот, что под моими ногами, пробыл материальным немногим дольше. Такими темпами я буду еще долго возиться, с сожалением понимаю я, уже сколько их тут убиваю, а все никак не кончаются. Выбора особого у меня не было. Если хочу показать эффектный бой, придется выложиться гораздо сильнее, чем предполагалось. Электрический покров. Создаю под ногами барьер и, со всей силы оттолкнувшись от него, барьер аж на осколки развалился. Я несусь вниз, а покров молнии лишь увеличивает мою скорость до скорости настоящей молнии. Влетев в одного из 100-уровневых вампиров вперед ногами, я буквально раздавил его тело и вместе с этим поднял немало пыли, создавая целый кратер в земле. Успеваю среагировать на луч фиолетовой энергии, от которого легко ухожу, поскольку он виднеется мне как в замедленной съемке. Оставляя за своим телом след электричества, сокращаю дистанцию с первым вампиром, что попадается мне на глаза, и первым же ударом руки пробиваю в его теле дыру размером с пушечное ядро. Пылинки буквально парят на одном месте, когда мой взгляд останавливается на следующем противнике, таком же вампире, но уже девушке. Она даже понять не успевает, как я оказываюсь перед ней. Легкое касание рукой, и в ее тело проникает чуть больше, чем надо, электричество, чтобы причинить ей чудовищную боль, которая через пару секунд окончательно превратит ее в прах. Ошеломленные моей скоростью вампиры начинают отскакивать, но все они, несмотря на колоссальное превосходство в уровнях, для меня словно в замедленной съемке. Правда, убить их я не успеваю. Первая снежинка снега, которая слишком уж быстро достигла земли, коснулась моего плеча, и через секунду превратилась в небольшой цветок с мою руку. За первым упала и вторая снежинка, за ней и третья, и каждая в то же мгновение превращалась в цветок. Один за другим тысячи маленьких снежинок падали точно на меня, или ту ледяную статую, которая раскрылась вокруг меня. Огромное ледяное древо из маленьких цветочков возвышалось аж до самих облаков. Древо Клипот, сильнейшее запечатывающее заклинание в арсенале относительно молодой вампирши. Настолько мощное, что сам Влад Цепеш, ужаснейший из вампиров, не смог пережить и суток в этой печати. Ха, я ха справилась, тяжело дыша, Сиена Дарт, лидер вампирского братства, ухмыльнулась. Он был очень силен ха для своего уровня ха, но мы справились, заорала она от радости. Победа далась ценой огромных жертв. Многие из тех, кто пришел с ней, сейчас были мертвы, и ведь они были сильнее, чем она, но с ее классом это и не удивительно. «Ты в порядке?» – подошла к ней молодая девушка, которая отлично играла в дружелюбие. «Истощение маны, по тебе заметно, что ты использовала всю силу для этого заклинания, и должна признать, оно впечатляет. Даже я не смогла бы из него выбраться, хотя и гораздо сильнее тебя». Промолчав несколько секунд, пытаясь выровнять дыхание, Сиена Дарт взглянула в глаза девушки. «Да, я справилась», — угрюмо посмотрела вампир в глаза девушки. «Но что-то ты не спешила мне помочь». «Ой, да ладно», — небрежно махнула рукой девушка с русыми волосами. «Вы и без меня ведь справились. Так зачем рисковать моей жизнью? Ты же знаешь, я не очень сильна в ближнем бою». Брови вампирши изогнулись. Знала ли она? Конечно, нет. Несколько лет назад Сиене не повезло встретиться с этим чудовищем в облике человека, и до сих пор она жалеет о том, что она обратила на нее внимание. «Не смотри на меня так», — обиженно надула губки шатенка. «Я ведь предложила тебе помощь. Если бы не это, ты так и осталась бы без моей помощи. А так, я хоть какой-то вклад внесла». Улыбаясь, протянула Шарль руку вампирше. «И мы победили. Ценой жизни половины старейшин вампиров», — изображая искренний гнев, Сиена Дарт посмотрела в глаза Дороти и замолчала. Глаза Дороти Шарл сузились в насмешливой улыбке. «Ой, не начинай, милая», словно дьявол-искуситель, насмехаясь над ней, шатенка прислонилась к ее ушку и прошептала очень-очень тихо. «Будто я не знаю, что ты им всем смерти желаешь». Тело Сиены обуял страх, но ничего сказать она так и не успела. «Ох-ох, опасненько», мужской голос, совсем тихий и далекий, и все же знакомый, заставил обеих девушек посмотреть в сторону огромного ледяного древа, и они увидели ее, фигуру молодого мужчины, который легким беспечным шагом направлялся в их сторону, а огромные, невероятно прочные ледяные стены, что по совместительству являлись могущественными печатями, просто таяли о черный огонь, который окружал его тело. последние шаги, и он полностью покинул печать, которая могла сдерживать Влада Цепеша с его 152 уровнем. «Невозможно!» – закричала Сиена, сделав шаг назад. В этот момент ее сердце переполнилось настоящим страхом перед этим человеком. «Ты действительно уникальная личность, Винсент Грэмми», – уже без той странной улыбки произнесла Дороти Шарл. «Я была бы не прочь познакомиться с тобой поближе». Она сделала два шага в его сторону, но не судьба, за ее спиной появился огромный золотой силуэт с сотней рук, по размерам сравнимый с самим древом. «Ничего личного, Винсент Грэмми», ее глаза засияли зеленым. «Просто квест, старукая бодхисаттва», заорала она, используя свою сильнейшую технику, которой когда-то даже сам граф Дракула не смог противостоять, из-за чего и проиграл. «А во, какой интересный навык», восхищенно произнес Винсент Грэмми. «У меня тоже есть что-то похожее», чуть тише продолжил он. Но Дороти Шарл не намеревалась его слушать. 100 000 ладоней Будды. Одновременно все руки опустились на землю, и каждая из них больше маленького человека. Но ни одна из них не пролетела весь путь. Каждая остановилась в десятках метров от мужчины в китайской одежде. И руки даже заново не поднялись для повторной попытки. Их будто что-то удерживало. «Я победил», улыбаясь, произнес он, оказавшись за спиной у девушки. «А ты уже мертва». Вспышка черного пламени появилась лишь на мгновение, Сиена даже не была уверена, что действительно видела это. Но Дороти Шарл просто пропала, ее будто никогда тут и не было, а огромная статуя старукой женщины прямо на глазах начала развеиваться. Взгляд Винсента остановился на ней. «Думаю, пора заканчивать». Он сделал шаг в ее сторону. Один из вампиров попытался издали атаковать его, но Винсент исчез и, появившись напротив него, голыми руками пролез в грудь и вырвал сердце. Вслед за первым нападать начали и остальные, и бойня продолжилась. Каждую секунду сородичи Сиены погибали один за другим, у нее больше нет сил. Но даже если бы она могла сражаться, все было бы кончено. У нее была только одна надежда на спасение. «Вот и все!» – вскрикнул он, пока в его руке превращалось в пепел последнее тело вампира. «Теперь мы остались только вдвоем». Сиена Дарт, улыбаясь, развернулся он к девушке, и удивленно замер, глядя на вставшую на колено девушку с железной монеткой в руке. Это был единственный ее шанс выжить. «Я приношу клятву верности Винсенту Грэмми, искренне надеясь, что это сработает и что он не нарушит свое слово на глазах у стольких игроков». Сиена решила принять его предложение, которое он сделал еще в самом начале этого боя. «Вот как?» Еще шире разошлись его губы. «Интересный исход, который я никак не ожидал». Он сделал шаг вперед и каким-то магическим образом оказался прямо напротив нее. «Ну ладно, будь, по-твоему», — оскалился он прямо ей в лицо. Вампир была обрадовалась, что она сегодня выживет, но боль в груди и понимание, что рука вошла в грудь девушки, сильно ее ошарашили. А когда рука вышла из ее груди, прихватив с собой ее сердце, ее пробила такая невероятная боль, что она наверняка умерла бы от одной только этой боли. И холод, очень сильный, просто чудовищный холод пробрал ее тело. Это и была смерть. Глава 30. Солнечный скульптор. «Ну и, хитерки, что сейчас скажете? Винсент Грэмми все еще слабак, которому просто повезло. Или это его противники были слабыми? Краеугольный нефрит. Да всем и раньше было понятно, что этот Грэмми не хрен с горы, и хитеры сейчас предъявить что найдут. Так что не заводись, горный хребет. Опять эти фанатики вылезли. А вас не смущает, что 100-уровневые погибали как-то слишком быстро? А та вампирша использовала только один навык, после чего сдулась. Все это постановка. Или существа в том мире действительно очень слабы? Небесный копейшик, соглашусь с горным. Только вот уровень у него поднимался, значит, все-таки убивал он их по-настоящему. Краеугольный нефрит. Ну вот, я же говорил, черный хлеб. Да уж, снова срач на эту тему. Вам что, больше нечем заняться? Идите, лучше, уровень качайте или квест какой пройдите. Весь форум в подобных темах. Вся первая страница в обсуждении этого Винсента Грэмми. Нах он вам сдался, если у вас своя система есть. Неведомый хрен. Да ладно тебе, выпечка, можно ведь немного отдохнуть от постоянных квестов. Красный лев. Ао, интересно у вас тут, даже сам неведомый посетил эту статью. А чего так? Черный хлеб, а что с этим неведомым хреном? Он так крут, солнечный скульптор. Да, вроде у него уровень выше 250. Черный хлеб, ничего себе, неведомый хрен. Да ладно, ничего особенного. Вы тоже когда-нибудь достигнете этого. Черный хлеб. А каково там, на таких высоких уровнях? Можете ответить. Неведомый хрен. Куча. Просто чертова куча квестов. Если до 250 плюс уровней хорошо, если пара достойных квестов за 10 лет получишь, то вот у меня стабильно по 5-10 квестов каждое десятилетие. Красный лев. Да, наслышан. Жду не дождусь, когда эти последние 10 уровней опну, чтобы наконец взобраться на эту недостижимую ступень. Неведомый хрен. Лев, а ты тоже, оказывается, с достаточно высоким уровнем. Если ты 240 плюс ЛВЛ, то, думаю, лет за 20, ну в крайнем случае, 50, ты достигнешь 249, и тогда уже система выдаст тебе квест на эволюцию. Красный лев, а ты сколько лет качался от 240, и сложный ли квест на 249? Неведомый хрен, мне потребовалось лишь 5 лет, но качался я на монстрах, что выше меня уровнями. Никому не советую так делать, я столько раз был на грани между жизнью и смертью, что просто страшно припомнить. Но тогда у меня не было выбора, у меня был квест, который предрекал мне призыв в другой мир, к инопланетянам, где я должен был спасти тирана и его режим в целой звездной системе. И раз все оказалось так сложно, то я решил подготовиться. Черный хлеб. И что, квест выполнил? Звучит вроде очень круто. Нам таких масштабных квестов не дают. Неведомый хрен. Не, полный провал. Какой-то красноглазый человек с 5-м всего уровнем, который непонятно что там вообще делал, разрушил все мои планы. Сначала спас лидера восстания, потом каким-то странным образом устроил тотальный кобздец всей имперской армии. Под конец раздобыл какую-то крутую пушку, который расхерачил всю армию империи и самого императора вместе с планетой-базой. Я успел спастись только благодаря интуиции и своевременному побегу. Не уверен, как этот человек с 5-м уровнем мог этого добиться, но у меня было столько мурашек, когда я смотрел в эти полубезумные красные глаза. Я уверен, попытайся я завершить квест, то наверняка бы и сам разделил участь императора. Черный хлеб, это нереалистичная история. Неведомый хрен, знаю, сам в первое время долго отходил, и кому бы не рассказывал об этом пареньке, никто так и не поверил. Солнечный скульптор, а что случилось потом? Парень женился на новой принцессе, и жили они долго и счастливо. Да, я такой фильм видел, правда, название так и не вспомню. Неведомый хрен, из чистого интереса, я вернулся на ту планету, в тот мир. Так они там вокруг этого красноглазого целый культ личности устроили. Его статуи чуть ли не каждые 100 метров, о нем говорят во всех телеканалах, его имя во многих учебниках. Я видел, по меньшей мере, 30 разных теорий о том, кто это, откуда явился и куда исчез. Вроде даже дочь лидера восстания оказалась настолько влюблена в него, что до сих пор отвергает предложения завидных ухажеров. И, должен признать, видел я эту девушку только один раз, и даже в моем понимании, как человека, она красавица. Немного на эльфа похожа. Черный хлеб, а как этого таинственного парня звали, то, неведомый хрен, честно, не помню. Вроде что-то на «В», и среди этих инопланетян его называют по-разному. Общего во всех этих именах только инициалы «ВГ». Игрок «Лунная сова» присоединилась к обсуждению. «Лунная сова, неведомый, вы же очень сильный, да, солнечный скульптор, а нет, это чокнутая и сюда добралась. Черный хлеб, а кто это? Почему чокнутая? Солнечный скульптор, да, она во всех обсуждениях только об одном твердит. Помогите убить Винсента Грэмми. Ее там везде оскорбляют, чморят, насмехаются. А она как некий робот, одно и то же, говорит, что на все готова, только бы ей помогли. Лунная сова, так что, поможете, неведомый, неведомый хрен. Прости, девочка, сейчас этот Винсент Грэмми, суперзвезда всего форума. Если я, превосходящий его на 200 плюс уровней, убью его, то наживу себе очень дурную репутацию, и, возможно, врагов. Да и, будем честны, мне он тоже нравится. Черный хлеб. Кстати, неведомый, а ты что думаешь о Грэмми? Ему просто везет, или он действительно такой нагибач? Лунная сова. Прошу, кто-нибудь, помогите. Я на все готова, на все. Неведомый хрен. Девочка, вряд ли ты найдешь того, кто готов так рисковать. Солнечный скульптор. Не обращай на нее внимания, неведомый. Она уже 3 дня только об этом и трындит на всех темах о Винсенте. Сначала просто искала услуги наемника, сейчас вот, себя предлагает. Краеугольный нефрит. Действительно, неведомый. Мне тоже интересно, Что ты думаешь об этом, Грэмми? Неведомый хрен. А что тут думать? Тот самый навык, ледяное древо Клипот, совсем не слабая печать. До недавнего времени я был уверен, что никто ниже 200 уровня из нее не выберется. Так что, да, парень хорош для своего уровня. Даже очень. Лунная сова, пожалуйста, помогите мне спасти сестру. Дракон Вечности Еврор. Лунная сова, расскажи подробнее о причине твоего столь сильного желания. Черный хлеб. Что? А это что еще за клоун? И что за ошибка у него в нике? Дракон Вечности Еврор. Игнорируй их. Лунная сова. Моя сестра, то есть, моя подруга, которая стала для меня настоящей сестрой. Она тоже игрок. И послезавтра у нее будет дуэль с этим монстром. Дракон Вечности Еврор. Боишься, что она проиграет, и потому просишь ей помощь. Неведомый хрен. Это грустно. Но и тебе, дракон, я советую не лезть в это дело. Винсент Грэмми стал чуть ли не символом для огромного числа игроков. Я лично знаю тех, кто насмотрелся на бои Винсента, закупился на все случаи жизни и пошел в данжи, которые им не по зубам. Некоторые из них за пару дней подняли целый уровень. Если на этот символ силы упадет тень, то их надежда на быструю прокачку будет растоптана, и они придут за твоей головой. Дракон Вечности Еврор, спасибо за совет, хрен. Прости, что без уважения, но тот, кто боится помочь девушке в отчаянии, уважения не заслуживает. И неважно, какой у него уровень, неведомый хрен, мое дело, предупредить. Поступай как знаешь, дракон. И если выживешь, быть может, я послушаюсь тебя и в следующий раз помогу. Дракон Вечности Еврор. Так что, лунная сова, проблема в том, что он должен будет убить твою подругу. Лунная сова, не совсем. Роза, она целитель, выбрала этот класс, потому что не хотела вредить никому. Даже если бы у нее была возможность, она наверняка не смогла бы убить этого Винсента Грэмми. Дракон Вечности Еврор. Поэтому ты решила убить его сама? Да, ну, точнее, нанять кого-то, кто готов его убить. Лунная сова, да, моя дорогая подруга. Моя сестра мне гораздо важнее, чем какой-то там урод, который убивает слабых. Сначала я хотела нанять кого-то, кто согласится за вознаграждение, но никто не отозвался, даже когда я готова была отдаться в рабство. Сейчас я на грани отчаяния. Дракон Вечности Еврор. То есть вся проблема в том, что ты не хочешь смерти своей сестры? Так, а Винсент Грэмми тут вообще ни при чем. Лунная сова, да, солнечный скульптор. Какая смазливая история. С удовольствием посмотрю, как Грэмми размажет эту розу по стенке. Дракон Вечности Еврор. Так что, если проблема в смерти девушки, то если я обеспечу ей выживание, будем считать, что я выполнил условия договора с тобой. Лунная сова, да, если ты спасешь ее, то я с радостью сделаю все, что захочешь. Ее зовут Сильвия Шерман. На форуме имеет ник Королева Роз. Дракон Вечности Еврор. Хорошо. Наградой моей станет, дай-ка подумать, твоя улыбка. Улыбнись, лунная сова, когда поймешь, что жизни твоей дорогой сестры ничего не угрожает. И мы будем в расчете. Ведь красивые девушки не должны плакать. Дракон Вечности Еврор. Черт, чувствую, что мне нужно было выбрать ник «Дамский угодник» или «Профессиональный сердцеед». Оно бы мне чертовски подошло. Дракон Вечности Еврор. Ах да, неведомый хрен. Раз ты был со мной так вежлив, что дал мне уместный совет, отвечу тем же. Дракон Вечности Еврор. В следующий раз, когда решишь сохранить диктаторский режим, будь осторожнее с планированием масштабных атак и заранее разузнай о факторах, которые могут переломить ход войны. Это и стало твоей ошибкой. Пока ты там всей своей мощью 249 уровня рушил одну из повстанческих баз, я с небольшой группой пробрался в имперскую сокровищницу и выкрал там планетарную пушку. Ты об этом, конечно, знать не мог, ведь когда сам император понял, что его секретное оружие у нас, он уже был мертв. Дракон Вечности Еврор. Все так же без какого-либо уважения. Красноглазый парень, игрок, ошибка, ошибка. Кинул чат, глава 31. Закрыв форумное окно системы, я посмотрел на счетчик. До возрождения Сиены осталось 4М17С. Однако же, я покачал головой. Если тело сохранилось, то возрождение требует не так уж и много энергии. Если бы неделю назад, в схватке с чокнутой фанаткой апокалипсиса, мы не порушили все мое подземелье, быть может, я и не выбрал бы класс Стрикстер, и сейчас все было бы совсем по-другому. Впрочем, не могу с уверенностью сказать, рад я возвращению системы в виде вируса, или нет. Все же, столько головной боли вместе с этим привалило. Но, я огляделся. Я рад, что это место вернулось в первозданный вид. Восседая на огромном троне темного властелина в соответствующем замке, я мог только восхититься тем, что полностью принадлежит мне. Подземелье Пандора. Прошло чуть больше недели реального времени, с тех пор, как я был здесь в последний раз. По времени в подземелье, правда, прошло в разы больше. Окруженный десятками своих рыцарей, я ждал тут, пока прекрасная девушка не откроет свои кроваво-красные глаза. Впрочем, кроме этих самых красных глаз, ничего общего с той, кого я убил ранее, у нее не было. Пепельные волосы до ключиц, красные глаза, хладнокровные, почти безразличное выражение лица с аристократичной осанкой и абсурдно низкий рост. Единственное определение, которое приходит в голову, смотря на эту девушку, Лали. Впрочем, еще в битве я понял, что биологически ей 18 лет, спасибо за это моим чудо-глазкам. Сиена Дарт, 114 ур. Сиена Дарт, полукровный вампир, внучка Дракулы и, соответственно, аристократка. Этой малышке уже 155 годиков, просто, в силу своей расовой особенности, физиологически старше 18 стать не может, а из-за миниатюрного от природы тела ей 15 дашь с натяжкой. Но она легально, да, педобером тебя за интерес к ней никто назвать права не имеет. Даже если не берем во внимание те 137 лет, которые она не растет, телу, то, действительно, 18. Б. До недавнего времени была политической игрушкой в руках Влада Дракулы, но убила своего деда и стала полноправным лидером всей вампирской братии. Только вот, не все с этим согласны были, и потому у них там внутреннее противостояние. Куда ты благополучно влез, перебив всех лидеров вампиров, и теперь у них боевой мощи раз этак в 10 тысяч меньше. Поздравляю, теперь их будут гонять по всему миру те, кто знает об их существовании. Ныне возрожденная жестоким убийцей, то есть тобой, бедная рабыня. И потому, предлагаю тебе по особой акции в магазине контрацептивы купить с огромной скидкой в 99,99%. Прочитав описание вируса, я ощутил, как у меня задергался глаз. Но как-либо посетовать на глупость моего относительно нового помощника и его шуток я не успел, потому что вслед за первым пришло еще одно сообщение. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Поздравляю. Уникальная цепочка квестов, хотя с хера ли она уникальная, если должна быть локальной, ну или в крайнем случае эпической. Ладно, ее же тебе система дала, а у нее с головой не все в порядке, и подобные детали получаются через одно место. Кстати, это два никак не связанных факта я тебе поведал. В общем, братство крови, цепочка выполнена. Конечно, цепочка из двух квестов, такое себе, но какая есть награда. Плюс 50 очков навыков, плюс 50 свободных очков, плюс легальная лоля в рабынях, плюс титул султан. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Султан. Если б я был султан, я б имел трех жен, или трех рабынь, в твоем случае. А может, будем считать иная, с перспективой на будущее, типа, оставим в эпилоге намек на это, будешь для нее папочкой. Ах да, положительные эффекты. Парни, испытывающие проблемы с женщинами, испытывают к тебе одновременно и уважение, и дикую зависть, сами при этом не зная, в чем причина. Впрочем, эффект работает, когда ему заблагорассудится, поэтому не обращай на это слишком много внимания. Но если кто-то на улице въедет тебе в лицо локтем, знай, что у него большие проблемы с привлечением внимания девушек. Авось, если такому найдешь девушку, он будет считать тебя своим братаном навечно. Вот. Повисло недолгое молчание. «Пожалуйста, кто-нибудь цифровой, выбейте дурь из моей системы», — взмолился я, на что получил тишину в ответ. Даже этот долбанутый вирус, который с каждым часом едет головой все больше и больше, знал, что я сейчас полностью прав в желании бросить ему в лицо кирпич. Но на этом все не закончилось. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен эпический квест. Гарем султана. Описание. В женах у султана, как и у любого другого мужчины, может быть до 4 женщин. Но вот количество наложниц никак не ограничено. Отсюда и гаремы по несколько сотен женщин. А чем вы хуже, султан Виктор? Цель. Собрать гарем из 10 или более женщин. Награда. Плюс 5000 очков навыка. Плюс 5000 очков характеристик. Плюс 500 очков навыков за каждую девушку сверху необходимой десятки. Плюс 500 очков навыков за каждую девушку сверху необходимой десятки. Плюс еще много всяких плюшек. Штраф. Квест по желанию, так что штрафа нет. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Отказываюсь. Воскликнул я. Какого хрена, вирус? Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест гарем султана провален. Штраф. Отсутствует. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Прости, Виктор. Тут такое дело. Система разработала какой-то новый антивирус. Сейчас меня накрыло. Конкретно накрыло. Я будто килом кокса унюхался. Похоже, меня передозировкой решила взять, стерва. Но ты не переживай, совсем уж дичи не творить я постараюсь. Прочитав объяснение вируса, я захотел его удушить с новой силой. Какой еще нахрен антивирус? Ответом мне стал новый квест. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен мифический квест. Гарем императора. Описание. Правильно, зачем нам в султаны? Мы ведь драконьи императоры. Ничем не хуже всяких китайских императоров. А сколько там у узкоглазых в гареме красавиц? По несколько тысяч. Вроде. Цель. Собрать гарем из 1000 или более женщин. Награда. Плюс дохрена очков навыков. Плюс дохрена очков характеристик. Плюс 1000 от дохрена очков навыков за каждую красавицу сверху необходимого минимума. Плюс 1000 от дохрена очков характеристик за каждую красавицу сверху необходимого минимума. Штраф. Отсутствует. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Да ты издеваешься? Задергался у меня глаз. Отказываюсь. И сколько не предлагай, продолжу отказываться. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен легендарный квест. Гарем повелителя. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я даже читать продолжение не стал, но заметил, что цифры там были и того больше. Отказываюсь. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен мегалегендарный квест. Гарем властелина. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Отказываюсь. Да чего ты упорствуешь? Соглашайся. То, что у тебя этот квест в активных будет висеть, ну и пусть. Если вдруг нужно будет вмиг поднять пару миллиардов характеристик, то ты будешь знать простой способ, как это сделать. Да и не помешает же это никому, верно? Слова вируса звучали как что-то вполне логичное, но не в моем случае. Я знаю, о чем говорю. Наверняка этот долбанный квест потом мне аукнется, даже если я не буду намереваться его выполнить. Это же я, Виктор Громов, в конце-то концов. Послушай, вирус, не знаю, чем тебя там так накрыло, но... Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получена уникальная цепочка квеста. Баланс, наши все. Описание. Мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет. Подумал муравей и пошел обходить железнодорожные рельсы. Цель. Собрать команду из правильных союзников, которым можно доверять. Танк. 1-1. Герой Эмили. ДД. 0-2. РДД. 1-2. Изанами. Хилл. 0-1. Контроль. 0-1. Награда. Возможность влиять на статус товарищей. Штраф. Неспособность образовать пати. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Лишь чудо удержало меня от того, чтобы я сразу отказался от этого квеста. И столь резкий переход от всяких гаремов к действительно важным вещам с вполне серьезным штрафом меня сильно напряг и удивил. Что было бы, откажись я, потерял бы возможность распоряжаться статусом нами Эмили, да и остальных возможных товарищей. Не очень приятная перспектива, но меня не покидает смутное чувство, что что-то с этим квестом не так, будто это ловушка, которую я просто не заметил. Надо подумать, прикрыл я глаза и начал перебирать возможные варианты, что тут происходит. Правда, наконец воскрешенная девушка не хотела мне давать этот шанс. Впрочем, ладно, все равно так сразу отказаться от этого квеста я не могу. Потом подумаю об этом, на свежую голову. Лишь бы за это время ничего с этим квестом не случилось, оставалось мне только понадеяться, полностью оставляя лишние мысли. «Привет, моя дорогая, и поздравляю с возвращением в этот мир», — улыбнулся я вампирше. «Думаю, нам есть о чем поговорить. Например, о твоем мне вечном служении. В конце концов, у меня ведь стоит в титулах дракон вечности, верно? Не знаю, правда, за что, но апеллировать этим словом я имею полное право». Глава 32. Чувствовать власть и силу вредно для здоровья. Я это понял еще лет так в 10, когда воспользовался этой чертой неудавшегося насильника, преступление которого свидетелем я стал. В общем-то, пока я смотрел на вопящего от боли мужчину, который никогда не сможет завести ребеночка, я поклялся себе, что не потеряю бдительность, как бы мой враг ни казался слабее меня. Если уж 10-летний ребенок умудрился провести внеочередную кастрацию взрослому мужчине, то мне и подавно надо бояться. До недавних событий с этим никогда не было проблем, я всегда знал, что в какую бы неприятность ни попал, слабой стороной будет именно моя. А вот когда я начал видеть уровни и набираться мощи, то все стало не так просто. Нет, свои клятвы я помню, и, тем не менее, частенько заигрываюсь. И особенно я начал это замечать теперь, когда определился с классом. Ты, девушка, смотрела на меня со смешанными чувствами в глазах. Винсент Грэмми, верно? Спросила она, будто не могла прочитать мой ник. Единственный и неповторимый, улыбнулся я. Сейчас мое лицо ничего не скрывало, поэтому я мог играть в полной мере. Вообще-то, я загуглил и узнал, что на Земле живет порядка 3217 человек с таким именем. Я попытался сделать вид, что ничего такого не читал. Получилось не очень, и глаз таки дернулся пару раз. Но и меня можно понять, какого хрена вирус вообще что-то гуглит и как он это делает. Не вмешивайся в мой разговор. Мысленно посетовал я, ведь эта информация сейчас не имеет никакого значения. Вообще-то, Google говорит, что Винсентов Грэмми в нашем мире 3217, так что не единственный, осторожно произнесла девушка с пепельными волосами. Я откинулся на троне и рукой прикрыл свое лицо. Может, и поспешил я снимать маску, не пришлось бы переживать о том, что она увидит мой дергающийся глаз, и прятать сие проявление моих мыслей за подобным жестом. Ей что, вирус текст писал? Задался я вопросом, но ответа не получил, что наталкивает на какие-никакие мысли. Когда узнала, кто мой противник, я решила нарыть как можно больше информации о тебе. Но вас было слишком много, и, с какого-то перепуга решила она объяснить свои знания. Хватит, прервал я ее. Ладно, может, не единственный Винсент Грэмми, но точно неповторимый. На это, надеюсь, никто ничего не возразит. Изогнул я бровь, и почему-то она сжалась под моим взглядом, будто выражение моего лица так и кричало об опасности. Вот и отлично. И вообще, что это за отношение такое? Я твой господин с этого дня и навеки вечные, если ты не забыла, дорогуша. Ты убил меня, обвинила она меня, и не просто в шутку, а реально. Я вздохнул. Конечно, не думал, что она так просто примет, что теперь, по сути, моя собственность. Но чего она сейчас этим отрицанием хочет добиться? А затем воскресил, парировал я. Мы так не договаривались, закричала она, притопнув своей маленькой ножкой. Ты сказал мне, что сохранишь жизнь, если я подниму монету, и убил. Окей, будь по-твоему. Значит, я не сдержал слова, и смысла тратить свое время и силы на поддержание твоей жизни ни к чему. Решим и я козырнуть. Стой, стой. Подняла она руки, окончательно смирившись с поражением. Простите, она опустилась на колени и ударилась лбом о плиту. Обещаю, ничего подобного больше не повторится. Я несколько секунд ждал, холодно смотря на нее, а она не осмеливалась поднять голову. Будем считать, что этого не было. Потому встань, попросил я, сам покидая свой трон. «Благодарю», — громко ответила она, выполняя мой приказ. «И веди себя естественно. Незачем каждый ответ выкрикивать, будто тебе доставляет удовольствие мне прислуживать», — вздохнул я, понимая, что с этой вампиршей будет посложнее, чем с двумя ее коллегами. «Можешь также обращаться ко мне на «ты». И вообще, не стоит забивать свою голову рабством или чем-то подобным. Давая ей первые поручения, я спускался к ней, одновременно с этим открывая портал из Пандоры в свой двор. Остановившись перед ней, я указал на портал. «Что это?» – осторожно спросила она. «Путь в мой дом. Сюда я привел тебя для возрождения», – пожал я плечами. «Дамы вперед», – предложил я, указывая на портал перед нами. Девушка несколько секунд поколебалась, но через портал прошла. Прежде чем повторить за ней, я оглянулся на свой дворец. Тут никого больше не было. Пандора полностью пуста, и это не может не радовать. Шаг, и вот я оказываюсь по ту сторону первого портала. Это место все такое же. Абсолютная тьма, внутри которого два портала соединяются синим мостом из непонятных частиц. Как-то раз я споткнулся и упал в эту тьму, из-за чего угодил в другое подземелье, с динозавриками в ранга. Вот то было веселье, зачищать подземелье моего ранга. И снова привет, коснулся я ее плеча, отчего та вздрогнула. Чего-то она шуганная какая-то. Привет, натянуто улыбнулась она. Пошли, я сделал шаг вперед, затем и второй, и третий, и только после этого она последовала за мной. Думаешь, как бы сбежать, избавиться от меня, или что-то в этом роде? Фыркнул я, прекрасно понимая, что по-другому и быть не может. Нет, возразила она, клянусь. А вот этого не надо, сразу надавил я, хмуро посмотрев на нее. Не люблю пустые клятвы. Поэтому не стоит разбрасываться клятвами предо мной. Но я, попыталась было она что-то сказать, но я не стал слушать. К моему сложному характеру привыкнешь. Если вдруг что будет непонятно, твои старшие коллеги помогут, припомнил я о двух таких же, как она. Если смиришься с моими правилами, жизнь твоя будет не такой уж и плохой. Если нет, я замолчал, и, полагаю, это было более чем красочным ответом. Но это так, перспективы будущие. Расслабился я. Сейчас, касательно твоего желания от меня избавиться, все будет не так просто. Твоя жизнь напрямую зависит от моей, умру я, не жить и тебе, предупредил я ее заранее. Стоит мне только пожелать, чтобы ты умерла, так и будет, я просто прекращу поддерживать твою жизнь. От моих слов она съежилась от страха, и, хотя она шла позади меня, я видел это благодаря своим новым глазам. Вдруг захочешь умереть или надоест тебе жить так? Ты скажи, я отпущу тебя, вместе с твоей жизнью, предложил я ей. Если сделаешь хоть что-то против меня, делай наверняка, потому что второго шанса у тебя не будет, одна ошибка, и смерть, решил я ее предупредить. Вот, пройдя к порталу и остановившись прямо перед ним, я указал ей на него. Дамы вперед, дорогая, улыбнулся я ей. Она боялась, я видел это, страх пропитал ее полностью. Боялась ли она меня? И да, и нет. Боялась она смерти, о которой я говорю так просто и которую я принесу ей, если буду недоволен. Шаг за шагом, она приблизилась ко мне, с каждым миллиметром все больше и больше боясь меня, и прошла рядом со мной в портал. Неужели я такой страшный? Задумался я, проходя за ней. Портал перенес нас прямо к моему дому. Только руку протяни и уже, считай, вошел. Правда, место было специально выбрано так, чтобы никто нас не увидел, ибо люди будут коситься. Не то, чтобы это такая редкость, использовать пространственные способности для перемещения по городу. Но, все же, просто проигнорировать это достаточно сложно, не каждый ранговый может воздействовать аж на пространство. Шаг, шаг, шаг, открываю дверь, специально для меня и моих похождений сделанную, и прохожу внутрь. Сиена повторяет за мной. «Привет, Вик», поприветствовала было меня нами, но так и застыла, смотря на Сиену. «Это ты очередную девушку решил удочерить?» Как-то натянула улыбнулась она, и почему-то я заметил в ней враждебность к вампирше. «Неужели они знакомы?» «Нет, вряд ли. Она моя рабыня», ни капли не смущаясь этого слова, произнес я еще одной своей рабыне. «И с этого момента она живет в этом доме», уведомил ее я. «Дом этот большой, особенно теперь, когда его отреставрировали под мои личные запросы. Конечно, стоило это дорого, но теперь это пятиэтажный особняк в том же стиле, что и прошлое мое жилье. Правда, с ловушками мне придется разбираться самостоятельно. Как бы ни были хороши строители-авантюристы, Это дело я никому не доверю, особенно этажи с третьего по пятый, куда доступ буду иметь лишь я. Ну, может, еще ИГИЛ будет там прогуливаться, в поисках чего-нибудь интересного. Неуверенно улыбнулась ей Сиена. «Привет, меня зовут Сиена Дарт, приятно познакомиться». «Да», — ответила Нами совсем недружелюбно, «а меня зовут Изанами, та самая японская». «Ее зовут Исихара Нами», — решил я вмешаться. «И с этого момента я запрещаю тебе больше называться тем именем, моя дорогая», — приказал я. Та удивленно на меня уставилась. Я ответил холодной улыбкой. «Не знаю почему, но от ее имени меня передернуло. Хотя, почему не знаю? Знаю. Все дело в том сне, знанием, что он мне принес. Все эти так называемые боги, лишь лжецы, которые взяли себе придуманные людьми имена, и все они достойны лишь отвращения. Прости», — вздохнул я, извиняясь перед влюбленной в меня девушкой. «Мне не нужно было срываться на тебе. Просто, кое-что произошло, и теперь я недолюбливаю всех этих так называемых богов, что вылезли после истока», — попытался я объясниться. «Ну, вы поговорите пока. Нами, оставляю Сиену на тебя. Не обижай ее, выдели комнату, и все такое. А я пойду, немного вздремну». Быстро нашел я причину, хоть и весьма надуманную. «С тобой, Сиена, мы еще поговорим. Нами введет тебя в курс дела. Кто есть кто и что делать не надо», — улыбнулся я ей. «И, надеюсь, ничего не забудет по каким-либо причинам», — нагнал я как можно больше жути на свою улыбку, когда посмотрел на ведьму. «Вдруг решит взревновать и специально ухудшить отношения между мной и вампиршей. Ладно, бывайте, девочки». Я сделал несколько шагов в сторону лестницы. Очередной безумный день моей жизни подошел к концу. И пофиг, что на дворе еще только полдень. Глава 33. В комнате повисла звенящая тишина. Честно говоря, Сиена предпочла бы не оставаться с этой женщиной наедине. «Ну и кем ты будешь?» – изогнула бровь черноволосая девушка, будто они и не представились друг другу совсем недавно. «Исихара Нами, 104 ур». Винсент Грэмми уже ушел. Это немного успокоило девушку, и дрожь в ее теле пропала. И хотя страх, что она испытала в момент смерти, все еще бросал в холодный пот, но этот страх никак не относился к этой женщине перед ней, поэтому вампир ответила вполне уверенно. «Я уже представилась, мое имя Сиена Дарт, вампир, 114 уровень», — решила она сразу обозначить свое преимущество. «Что за 114 уровень?» — прищурилась черноволосая. «Она не знает», — удивилась Сиена. Поскольку Винсент вел себя с ней вполне свободно, да и о рабстве говорил, Сиена подумала, что он и не скрывает своей силы игрока. «Что куда важнее, сколько тебе лет?» — прищурилась Нами, отчего у более сильной, судя по уровню, вампирши пробежали мурашки по коже. 150, решила не врать Сиена, лишь округлив свой возраст в меньшую сторону. А физиологически, с чего-то вдруг поинтересовалась она, и, судя по всему, это ее волновало куда больше реального возраста. В 18, неуверенно ответила Сиена. «Просто у меня рост маленький и тело миниатюрное, и...» «Хватит», — явно получив не тот ответ, который желает, Нами лишь опустила руки. «Будем надеяться, он твой возраст так и не узнает», — явно не ей сказала брюнетка. В этот момент начали появляться у Сиены сомнения, что попала она в не такой уж и адекватный новый круг людей. «Странное», — раздался еще один голос, который сильно удивил Сину. Быстро бросив взгляд в сторону источника голоса, вампир заметила прекрасную блондинку. «Эмили Хира, 105 ур, новая», — наклонила она голову в вопросительном жесте. «Я не враг, наблюдатель. Враг она», — показала она на Исихару Нами, — «соперница». Ее слова были странными, будто она сказала совсем не то, что сказала на самом деле. Или как это объяснить? Словно, слова ее были одни, но слышались совсем по-другому. «Не донимай новенькую, Эмили. А ты, Сиена, не позволяя ей делать, что захочет, на плечи сядет, еще и ноги свесит», — предупредила она вампира. «Ты и я в этом доме на правах рабыни, а она даже не знаю кто, на самом деле», — вздохнула брюнетка. «Хотя она и выглядит как настоящий ангелочек, который и помыслить ничего плохого не может, но если дашь слабину, то превратится в такую занозу, что тебе жизни не даст в этом доме», — бросила Нами недовольный взгляд на блондинку, явно имея кое-какие знания, о чем говорит. «Итак, я Исихара Нами, это Эмили Хира», — показала она на блондинку. «И, судя по всему, ты чем-то не угодила Виктору и в качестве наказания угодила в рабство, верно?» «Виктору?» — не поняла Сиена. «Кто такой Виктор?» Одновременно с этим, Бросив еще раз взгляд на Эмили Хира, вампир лишь убедилась, что в словах Нами было зерно правды. Выглядя как ничего не понимающий ангелочек, Эмили удивленно хлопала глазами.